Бордельные девки. Иные историки, не стесняясь, называли проституток, работающих в борделе, вьючным скотом и сравнивали их жизнь с жизнью вола на пахоте. Они были не слишком далеки от истины. В момент регистрации девушки лишаются всего – своего тела, своего времени, своей личной жизни. Все это им больше не принадлежит. Обычно они знают, что их ждет, так как в борделе редко попадают новички. Кроме того, бандерши и сами предпочитают девушек с опытом, то есть тех, которые, переступив утром порог борделя, готовы вечером обслуживать клиентов. Они уже стреленные воробьи и, что называется, не первый год замужем. Они знают, что бандерша выставит на улицу клиентов, которые пришли поразвлечься, то есть просто полоскаться к девушкам, не переходя к главному, и, соответственно, не платя. Они знают, что они будут делать в борделе, и как только шок добровольного заключения и отказа от внешнего мира проходят, они спокойно принимают свою жизнь пансионерок. И в конце концов, бордель – это крыша над головой и кусок хлеба. Они совершают этот шаг из-за того, что их выгнали из дому, из-за того, что их бросил возлюбленный, из-за того, что на другой работе им мало платят. Они, короче говоря, знают, на что идут. Хлеб в обмен на плоть. Она готова продать себя любому, кто будет готов заплатить без разбора. Теперь вся ее жизнь будет состоять из любовей, длящихся пару минут. Она будет удовлетворять звериные страсти незнакомых мужчин. Ей придется изображать ласки, когда-то от чистого сердца подаренные любимому человеку, ложью воскрешать в себе давно угасшие чувства. Люси Тираж находила удовольствие в том, что воображала оргии и извращения, в которых ей придется участвовать. Она проклинала себя. По ее щекам катились обжигающие слезы, но ее лицо было таким круглым, что они надолго задерживались там и, только став совсем тяжелыми, падали на ее руки, сложенные замком на юбке.